Я иду по аллеям осеннего сада. Еле слышно шуршит под ногами листва. Что-то хочет сказать, но в сезон листопада. И привычные фразы теряют слова. Мне бы начать разговор и простая беседа отвлекла бы от хмари октябрьских дней. Только я все смотрел, как молочное небо рассыпалось на капли холодных дождей. Мне подбросить свой зонт, побежать по аллеям и с разбега нырнуть в кучу палой листвы и забыться на миг, ни о чем не жалея. Но я, тихо вдохнув, прогоняю мечты. Мне бы только принять суть безмолвной тревоги, всю ее полноту без научных основ, поразмыслить о чем-то земном и о Боге, и, быть может, понять недосказанность слов.